Глава 10. Тишу положили в крайней палате полевого госпиталя. Сестра Милосердия перебинтовала ему плечо. Пуля прошла на вылет, не задев кости. О такой ране можно было только мечтать. Близость женщины волновала Тишу. Он старался не смотреть на сестру. Она поправила на нем одеяло и посоветовала заснуть. — Ты один у нас, легкий, — сказала она. — Вся палата тяжелая. Тиша улегся поудобней. Он вспомнил о Соломонове, но без горечи. Тише было хорошо сейчас. Покой, чистота, безопасность, сытный ужин, близкая награда. Это было почти совершенное счастье. Для полноты его не хватало только табаку. У кого бы попросить? Все спят. Тише посмотрел на соседнюю койку. Там лежал человек с забинтованной головой. Тише заглянул ему в лицо. Черные усики, закрытые глаза. «Где же-то я его видел?» — подумал Тише. Нога человека тоже перевязана. Видно, она в лубке. Тише завернулся с головой в одеяло и тотчас крепко заснул. Утром его снова перевязали. В палате было скучно. Тяжело раненые не разговаривали. Они или стонали, или забывались в полусне, или им было вообще не до разговоров. Сосед Тихона все время спал. Тише очень хотелось курить. Кроме того, ему нужно было оправиться. Он стеснялся сестры и не пользовался судном. Она разрешила ему выйти. Он накинул шинель и вышел во двор. Шел дождь, от немощенной земли поднималась свежесть. Приятно было вдохнуть воздух, не пропитанный йодоформом. В клозете Тише разжился у ребят табачком. Вновь прибывшие рассказали ему новости. Началась переброска частей на юго-западный фронт. Летом, говорят, будут давать отпуска на полевые работы. Вонючий старик переведен с повышением в Петроград. Прапорщик в Рублевске тоже куда-то отчислился по собственной просьбе. В общем, Тише провел здесь уютные полчаса, никуда не спеша, покуривая и болтая о том о сём. Капитан Бровцев тем временем быстро продвигался сквозь палаты, раздавая кресты каждому третьему. Поручение это было ему неприятно, и он спешил поскорей закончить его. Войдя в последнюю палату, капитан отсчитал третью от дверей койку и остановился возле нее. «Тут никого нет, ваше благородие», — сказал солдат, сопровождавший капитана. «Он вышел по нужде», — сказала сестра, — «он сейчас придет». «В конце концов, это все равно», — сказал капитан. «Они все герои». Он перешел к соседней койке. Солдат растолкал Тишиного соседа. Тот проснулся и, увидев офицера, привстал, морщась от боли в поврежденной ноге. «Фамилия», — сказал капитан, — «какой части?» 281-го стрелкового полка, 16-й роты, рядовой Назаркин, ваше благородие, — сказал солдат. В палату вошел Тише. Удивленный, он остановился. Да, это был их каптенармус. Здорово же они тогда его помяли. «Доблестный солдат Назаркин», — забормотал капитан формулу награждения. Твой геройский подвиг известен всей армии. Благодарное Отечество восхищается тобой. Поздравляю тебя с награждением почетной боевой наградой, Георгиевским крестом 4-й степени. Солдат пришпилил к груди каптенармуса серебряный крестик. «Ваше благородие!» — крикнул Тиша. «Нельзя его награждать! Это мы его сами покалечили! Он водку казенную крадет!» Капитан с недоумением оглянулся. «Послушайте, сестра», — сказал он, — «что он там такое плетет?» «Бредит, ваше благородие», — быстро сказал Назаркин. «Его бы убрать отсюда, просто нет сил выдержать. Тронулся, должно быть». В сильном возбуждении Тише подбежал к каптенармусу. От волнения Тише не мог связно говорить. У него вырывались отдельные слова. Он махал руками и пытался сорвать крест с груди Назаркина. По знаку капитана два санитара схватили Тишу за руки. Привлеченный шумом в палату вошел врач. Это был студент третьего курса, недавно мобилизованный ввиду нехватки врачей. «Сумасшедший?» — спросил его капитан. Юный врач посмотрел на Тишу, который бился в руках санитаров. «Да», — сказал он, стараясь говорить уверенным голосом, «довольно типичный случай психопатической реакции, возникшей, по-видимому, экзогенным путем. Я бы его изолировал». «Перевести в психиатрическое отделение», — распорядился капитан. «Проверить, не симулянт ли». Тишу потащили в нервную палату. Еще некоторое время он бушевал, а потом присмирел и сделался грустным. Вскоре его перевели на испытание в тыловой сумасшедший дом. Здесь было много солдат, кормили хорошо, работы никакой. Когда в палату входил офицер, солдаты громко ругали его и швыряли в него сапогами. Как сумасшедшим им все сходило. Комиссия врачей признала Тихона совершенно нормальным и постановила предать его суду за попытку симуляции психического заболевания. Военно-полевой суд приговорил Тишу к смертной казни. Наказание было заменено отправкой на фронт. Тиша вернулся в окопы родного 281-го полка. Снова начал он ходить в разведке, дрался в атаках и лежал, зарывшись в землю во время орудийных обстрелов. В минуты затишья он с удовольствием рассказывал солдатам о своем пребывании в сумасшедшем доме, который он считал одним из лучших периодов своей жизни. 1939 год.